Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Несгораемый терновый куст в Новом Завете». В Ветхом Завете Бог и Иегова Христос явился Моисею в терновом, несгораемом кусте в Синайской пустыне, когда Он объявлял Себя Израилю в Египте. В Новом же Завете из колючек, веток терна был сделан венок и возложен на пречистую голову Иисуса Христа, по которому враги Иисуса били палками. И в своей безмерной любви в терновом венке Он объявлял себя новозаветней Церкви, верующим евреям и язычникам, с которыми Он и заключал Новый Завет. Израиль был народом Божьим, согласно обетованию, которое Бог заключил со своим слугой Авраамом, как об этом написано в первой книге Бытие, в 15 главе. Завет этот был освящен кровью принесенных жертв животных. И сказал Бог Аврааму: «Знай, что потомки твои будут 400 лет в Египте». Из чего видно, что Бог избирает себе этих потомков Авраамовых, которые еще не родились, и о которых никто из людей не знает, какими будут эти потомки Авраама, добрыми или злыми, но Бог избирает их ради своего завета с Авраамом, который никогда не будет нарушен. И если эти потомки Авраама будут ходить путями Господними и называться народом Божьим, то Он будет посылать на народ Божий и их царей великие благословения. Но если они оставят своего Бога и пойдут по путям язычников, то Он накажет их своею мерою, но не отнимет своего обещания, заключенного с Авраамом. За их преступление, в котором они отвергнули по научению своих неверующих вождей, посланного Богом Мессию, и распяли Его руками римлян на кресте Голгофском, Бог наказал их и рассеял их по всему лицу земли, но и наказуемый народ Божий все-таки остается народом Божьим. И только Бог, который их наказал, может простить им и послать на них свои великие обетования, о которых Бог говорил Аврааму. И это Бог исполнит в Иисусе Христе. Отверженный еврейскими вождями Мессия в канун своих голгофских страданий заключил со своими учениками Новый Завет, как Бог в свое время сделал с Авраамом. И когда Господь Иисус на Тайной Вечере говорил о заключаемом с ними Новом Завете, то кровь Его еще не была пролита, и тело Его еще не было ломлено на кресте Голгофском. Но мы знаем, что всякое завещание делается еще при жизни завещателя. Потому выраженные Христом слова о вине «сия есть кровь моя» и о хлебе «сие есть тело мое» имело лишь символическое значение, которое, однако, стало реальностью, когда Христос был распят. И этот заключенный Новый Завет с учениками также был освящен, но не кровью животных, как это было у Авраама, а кровью Сына Божия. Поэтому заключенный Новый Завет имеет большее преимущество над заветом, заключенным с Авраамом. Новый Завет, заключенный на Тайной Вечере, не был основан на Авраамовой генеалогии, а на основании его веры. И заключается он не только с евреями, но заключается с Церковью Христовою, которую он создаст. В Церкви же Христовой, которая родилась в Иерусалиме в день Пятидесятницы, когда Дух Святой в особой мере сошел и на евреев, верующих, воскресшего Иисуса Христа, и на язычников. И это было то, о чем издревле предсказывали пророки. Поэтому послание к евреям в 9 главе говорится о лучшем первосвященнике, о лучшей скинии, о лучшей жертве. Чем же новый первосвященник есть лучше всех до него первосвященников? Потому что все прежние первосвященники, добрые и недобрые, умирали, потому что они были лишь временщиками, какими есть все люди. Первосвященник же будущих благ будет вечно живущим, никогда не умирающим, потому что ним есть воскресший Иисус Христос, Сын Божий. Для нас известны такие святыни, построенная Моисеем скиния в Синайской пустыне, построенный Соломоном храм, храм Зарувавеля и храм Ирода. Все они были уничтожены все разрушающим временем, войнами и пожарами, потому что они были построены людьми и были невечными. Скиния же, о которой говорится в 9 главе послания к евреям, есть нерукотворенная, в которую однажды в конце веков явился Христос для уничтожения грехов жертвою Своею. Евреям 9:26. Как нам известно, что святилище, о котором говорил Христос Своим ученикам, что Он построит Церковь Свою, потому что в то время, когда Он говорил, ее еще не было. Она лишь родилась в день Пятидесятницы в Иерусалиме, когда Господь излил Свой Дух на учеников Христовых, евреев и язычников. И Церковь Христова будет, как несгораемый куст, горящий, но не сгорающий, среди гонений, преследований, жихания на кострах и умирания в тюрьмах. Все они стремились к лучшему небесному. Посему Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11:16. Почему лучшее жертвоприношение? Потому что земной временный первосвященник мог войти во святое святых один лишь раз в год с кровью жертвы. Но это не избавляло народ израильский от грехов, а лишь напоминало, что придет назначенное Богом время, когда в нерукотворенный небесный храм придет совершенный вечно живущий первосвященник, Сын Божий, не с кровью заколотых животных, но со Своей кровью, чтобы искупить грехи всякого верующего в Него, еврея и язычника. Поэтому и есть такое жертвоприношение лучшим, потому что Христос, Сын Божий, заплатил все за наши грехи, и нам остается лишь принять этот дар Божий верой, не нашими заслугами, не нашими жертвами, а Его безграничной любовью, которая привела Его на крест, чтобы заплатить цену за наши грехи, как бы они ни были, большими или малыми. Он все уплатил, и мы спасены Его благодатью. Каждый религиозный еврей знал, что без выполнения заповеди нету спасения, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6:23. В первом столетии до Рождества Христова в Израиле существовала религиозная секта, которых называли иесеями. Они верили, что никто из людей не в состоянии выполнить полностью закон. Поэтому они решили посвятить свою жизнь Богу и в постах, молитвах и благочестивой, весьма строгой жизни, все сообща они выполнять полностью закон. А это означало, что один выполнит одно, а другой другое, и закон ними будет выполнен. И тогда придет Мессия. Иесеев было более 4000, и жили они в Кюрманской обители, аскетической жизнью. Но помимо всего, они и все сообща не выполнили закона, а выполнили лишь его Господь Иисус Христос, сказавший, умирая на кресте, совершилось. Поэтому святый апостол Петр говорит, цитирую, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра 2, глава 9 и 10 стихи. А те, кому он писал свое послание, были верующими христианами, евреями и язычниками. В Церкви Христовой все народы, всех наций и цветов кожи, если они веруют в воскресшего Христа, то они становятся Божьим народом, новым Израилем во Христе Иисусе. Куст терновый продолжает гореть, и его не смогли потушить Нероны, ни Диоклетианы, ни Инквизиция. Горит он и не сгорает и до наших дней, потому что выше всех земных авторитетов есть слова Христа. «Ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16, 18.